Обязательно позвоню, спасибо. Сережа услышал короткие гудки и опустил трубку. Но едва она коснулась аппарата, как телефон опять взорвался звонком. Звонил кузнечик. «Сережка, ты куда из школы пропал? Даже не сказал ничего, но ладно, я не об этом. В клубе срочный сбор, не забудь надеть форму». Было 7 часов вечера.